Делегация Института разоружения и мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики с 25 февраля по 1 марта в Пекине обменялась мнениями с сотрудниками Китайского института международных вопросов. Стороны рассмотрели вопрос о корейско-китайских отношениях и ряд вопросов Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии.